Сушеные абрикосы. Промытые, разрезанные пополам по бороздке плоды укладывают на противни или листы фанеры в один ряд срезом вверх и сушат на солнце. На ночь листы убирают в помещение. Через 4-5 дней ссыпают абрикосы с 2-3 листов на один и досушивают в тени. Подвяленные плоды можно досушивать в печах при 60-70 градусах.